захотел, дочь. Вы избегаете меня. А я знаю, что в конце мы снова встретимся. В конце? Да. Когда наступит последний конец, кликните меня, я приду. Знаете, Даша, я так подло гадок, что, кажется, вас в самом деле кликну в последний конец, как вы говорите. А вы, несмотря на весь ваш разум, придете, даже если я совершу к тому времени самое ужасное. Нет, вы не погубите вашу жену. Я никого не хочу губить, но, кажется, все же погублю. Не смогу удержаться. Ах, оставьте меня, Даша. Я совсем не желал бы вас губить вместе с собой. Вы меня не погубите. Если не с вами, то я в монахи не пойду или в сиделки. Вот именно в сиделки. По-моему, мной это интересуетесь, прежде всего, как сиделка. А, впрочем, может, мне того и надо? Что? Что это вы так... Так странно смотрите на меня. Да. Вы больны, Николай Всеволодович. Знаете, Даша, я теперь все вижу привидения, как будто бесенята. Это болезнь. В особенности один бесенок. Вот нынче ночью сел совсем рядом и никак не хотел отстать. Глупый и нахальный. И такой заурядный, да, заурядный. Я просто в ярости, что мой личный бес – посредственность. Господи, вы говорите об этом так, будто он и в самом деле существует. Храни вас Господь. Да нет, нет, я знаю, что это я сам. В разных лицах и больше ничего. Но нынче ночью бесы лезли из всех болот, и все на меня. Прошлой ночью один бесенок предлагал мне зарезать Лебяткина и его сестру Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком. Задатку просил 3 целковых, но дал ясно понять, что вся операция будет стоить не меньше, как 1500. Это просто расчетливый бес, бухгалтер. А вы уверены, что это было привидение? Какое привидение? При чем тут привидение? Это был Федька-разбойник, сбежавший с каторги. И что вы ему ответили? Ничего я ему не ответил. Я ему отдал 3 рубля, чтобы отстал. Я понимаю, что он теперь совершенно уверен, что я согласен. Однако утешьтесь, Даша, чтобы начать действовать. Он ждет моего приказа. Может быть, в конце концов и дождется. Боже мой, за что вы меня так мучаете? Я шучу. Знаете, Даша, мне со вчерашней ночи, да, именно со вчерашней ночи, мне все время хочется смеяться много, долго, ужасно. Хочется смеяться. Князь! Храни вас Господь от вашего демона и позовите меня, я приду. Да какой он там мой демон, это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком из неудавшихся. Господи, скорое заступление, единстве Христе, Господи, свыше покажи посещение страждущему рабу твоему Николаю, избавь от недуг и горьких болезней, и воздвигни, во ежепетите, и славите непрестанно молитвами Богородицы, идите, человека люб. А если я пойду к Федьке? И прикажу ему, и Федька сделает, а потом я вас позову. Ну, придете вы ко мне после этого, а? Ну-ка, скажите, придете вы ко мне после этого? Ну, скажите, ну, мне надо знать, скажите, придете вы ко мне после этого? Ну, Даша, ну, скажите, придете вам вы? Вам нельзя оставаться в одиночестве, слышите? Идите к Тихону в монастырь, он поможет вам! Опять Тихон! Придет, непременно придет, и после придет, сиделка! Николай Всеволодович, что такое? Что вы ей сделали? Она вся в слезах ушла? Зачем? Зачем пришли? Как? Вы разве забыли? А собрание? Оно состоится через час. Будете начальником нашей организации. Во-первых, я не буду вашим начальником. Будете, будете. А во-вторых, я вам не отдам Шатова. Для того, чтобы сплотили в пятерки ваших дураков. Да я вам все объясню. Николай Васильевич, вас от Лебяткиной освободить надо? Надо. Петр Степанович, вы не видели вашего отца? Он действительно решил уйти навсегда. Да не волнуйтесь, Варвара Петровна. Это шатается где-нибудь по харчевням, молотит всякий вздор. Вот его высечь надо, вот это бы ему на пользу пошло. Я никогда не думала, что он на самом деле может уйти навсегда. Я думала, что до конца дней, получая мой пенсион, он будет у меня на руках. Ты где? Николя. Простите, кажется, я напугал вас. Мне показалось, что меня кто-то позвал. Лебяткина здесь не было? Да нет. Опять этот Лебяткин, а? Варвара Петровна, этот мошенник с сестрицей переселился на новое место жительства в Заречье. И оттуда себе позволяет некоторые намеки. Вот в ваш адрес, между прочим, говорит, будто бы он ему родственник. Требует деньги. Это... Вот, не сходя с этого места, как вы хотели, я объявляю вам, что я действительно имел несчастье породниться с этим человеком. Да, 2 года назад в Петербурге я женился на его сестре, урожденной Лебяткиной. Маман. Подлец. Подлец. Варвара Петровна. Опозорил мать. Варвара Петровна, ну... Опозорил. Может быть, еще можно поправить, Варвара Петровна! Ну что? Что? Вы теперь видели? Вас освободить надо. Я сейчас к Кириллову. Через час ждем вас на собрании. Ставрогин! Через час! Ставьте меня. Кириллов, я пришел вам напомнить о договоре, который нас с вами соединяет. Меня ничто и ни с чем не соединяет. Как? Вы что, от вашего намерения отказались? Нет, я не отказался, но я подчиняюсь только своей воле, я свободен. Понимаю. Вы свободный человек, ваша полная воля. Но чтобы эта воля свершилась, вы по-прежнему намерены себя умертвить? Да. Я намерен себя умертвить, потому что такова моя идея. Ах, да. Вы сказали, что это мое самоубийство может оказать услугу вашей организации, членом которой я был, и... В случае, если ваша организация совершит преступление и начнут искать виновных, то я пущу себе пулю в лоб и объявлю виновным себя. Правильно. Ага, да. Вы еще обещали написать письмо и подписать все, что я продиктую. Да, я обещал, потому что мне все равно. Держите револьвер. Что? Заряжен. А в чем я должен объявить себя виновным? Ну, это вы после узнаете. Пусть так. Стойте! Что? Но учтите, я ни в чем не помогу вам против Ставрогина. Послушайте, я сейчас имени Ставрогина даже не упомянул. А, да? Да. Ставрогин мой друг. Это хорошо. Я... Но сейчас... Учтите, я ни в чем не помогу вам против Ставрогина. Успокойтесь, ложитесь спать, выпейте хорошо. Чаю. Хорошо? Простите. Шатов! Очень хорошо, что вы пришли. Я не нуждаюсь в вашем одобрении. И напрасно. В вашем положении моя поддержка вам просто необходима. Я и так для вас немало сделал. Я свободный человек и никому ничем не обязан. Ну, не совсем свободный. Вы принадлежали к нашей организации, во многое посвящены, не имеете права устраняться без предупреждения. Но я, кажется, все ясно объяснил вам в своем письме. Но мы не все ясно поняли. Они теперь говорят, что вы можете на них донести. Я за вас вступился. Вы? Я. Да. Случаются адвокаты, истинное призвание которых отправить человека на виселицу. Пустите меня. Шатов, ну... Оставьте да меня. Да подождите, но они согласны вас отпустить. Но только с одним условием. Чтобы вы вернули типографский станок. Нам нужен второй станок, чтобы печатать прокламации. Станок? Ну да. Господи, да я верну станок. А где он? Там, за городом, я его зарыл, в землю зарыл. Шатов, это очень хорошо. Сейчас будет собрание. Вы последний раз поприсутствуйте. Сами им все и скажете. Да, конечно. Вы садитесь. Садитесь. Да. Они сейчас с минуту на минуту сюда придут. Хорошо, я жду. Здравствуйте. Шатов здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Липутин. Здравствуйте. Походите, господа. Где Ставрогин? Он сейчас придет. Господа, вот. Вот идет Николай Селдович. А, Ставрогин, проходите. Николай Селдович. Проходите. Николай Селдович, а вот сюда. Вот сюда. Здесь местечко есть. Чуть-чуть подвиньте, пожалуйста. Ну что же, господа, начнем. Верховенский, вы что-то скажете? Нет, я пока воздержусь. Хорошо. Тогда вы Ставрогин? Нет. Разрешите мне? Господин Шигалев, прошу вас. Господа, обращаясь к вашему вниманию, я прежде всего должен произнести предисловие. Посвятив свою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен и до наших дней были глупцы. И стало быть, мне следовало создать мою собственную систему устройства мира. Вот она перед вами. Объявляю заранее, что система моя не окончена, но и в этом виде она требует обсуждения. Итак, господа, основная моя мысль. Исходя из безграничной свободы, я предлагаю безграничный деспотизм. Минутку, Шигалев. Господа, я предлагаю вотировать. Стоит ли нам посвящать наше собрание чтению этой книги? Господа, и без того достает вопрос. Господа, спокойствие. Мне книга Шигалева известна. Да. Можно не согласиться с некоторыми ее выводами, но он исходит из человеческой природы, как ее представляет современная наука. Да и к тому же он решает социальную проблему. Он решает проблему? Да, он предлагает разделить человечество на две неравные части. Одна десятая часть получает полную свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Да, мы с вами, господа, войдем в эту одну десятую часть. Те же должны потерять личность и превратиться вроде как в стадо. И при безграничном повиновении достигнуть первобытной невинности, ну, вроде первобытного рая. Хотя и при этом работать. Да, таким путем я добиваюсь равенства. Все рабы в рабстве равны, и другого способа быть равным не существует. Стало быть, надо сравнять. Первым делом надо понизить уровень образования и талантов. И поскольку талантливые люди всегда норовят возвыситься, придется, как это ни грустно, отрезать язык Цицерону, выколоть глаза Копернику и побить камнями Шекспира. Такова моя система. То есть господин Шигалев считает, что повышенные способности – источник неравенства. Да. Следовательно, деспотизма. а значит, стоит только заметить, что человек наделен каким-то высшим даром, его следует или убить, или в тюрьму посадить. С этой точки зрения подозрительные люди просто красивые, которых тоже нужно уничтожать. Да, предложенные мною средства делают возможным, господа, тогда тотальное равенство. Погодите, Шигалев, погодите, господа, но ведь подобное равенство и есть не что иное, как деспотизм. Действительно. Верно. И это приводило меня к отчаянию. Однако противоречие исчезает сразу, если считать подобный деспотизм равенством. Деспотизм равенства! Простите, господа, однако все это порядочный вздор. Но почему? Почему вздор? Почему? Мне кажется, Шигалев единственный ближе к реализму. Ой, ну, простите, я не про Шигалева сказал и не про его идеи, которые, разумеется, гениальны, и мы их осуществим. Я про то, что вы все больше рассуждаете, рассуждаете, а надо бы действовать. Но только рассуждая, можно прийти к какому-то выводу. А не так, как вы, ничего не предложив, сразу выставлять себя диктатором, ну... Ну, хорошо, а придумывать системы, обсуждать их, болтовня, простите. Позвольте, позвольте, но, однако же, вы нам ничего нового не предложили. Говорите только одно, что зарезав 100 миллионов голов, можно улучшить мир. Да, столько 100 миллионов голов! Осуществив, можно быстрее к действию перейти. А свою не боитесь потерять? Есть некоторое неудобство. Но если мы с вами хотим взрастить новую религию, приходится рисковать. Но я так понимаю, что вы уклоняетесь. Я? Я этого не сказал. Я согласен связать себя с организацией. Если она кажется серьезной, ну и действенной. Понимаю. Вы ждете от нас с Николаем Всеволодовичем раскрытий по поводу нашей организации. Я не могу их дать, пока не буду в каждом из вас уверен до конца. Вот позвольте вам задать такой вопрос. Скажите, вот что вам милее, 30 лет болтать и ничего не делать, либо 100 миллионов голов, ну, разумеется, это метафора, и действовать? Ну, иными словами, ну, ползти по болоту черепашьим ходом, либо на всех парах через болото к тому самому прекрасному будущему, о котором писал господин Шигалев. Господа, я положительно за ход на парах, господа. Да вы нам объясните, как все обстоит. Мы же все пойдем за вами, но вы объясните. Хорошо. А каждый из вас в отдельности готов связать себя с организацией клятвой? Ну, естественно, если вы будете спрашивать нас не столь странным образом. Да. Да? Липутин, вот вы. Вы готовы связать себя с организацией клятвой? Готов. Но если я буду уверен, что среди нас нет доносчика. Так. Ну что ж. Тогда последний вопрос. После этого станет ясно, оставаться нам как действенной организации, либо просто разойтись по домам. Скажите, вот если бы кому-нибудь из вас вдруг... стало бы известно о замышляющемся политическом убийстве. Кто-нибудь пошел бы донести? Позвольте к вам первому. А почему это ко мне? Ну, я вас меньше знаю. Но подобный вопрос даже обиден. Крайне неконкретно. Разумеется, я не донесу. Ну что ж, прекрасно. Вергинский? Нет. И 100 раз нет. Лямшин? Нет. Будьте добры, вы всем скажите. Нет! Щеголев? Конечно, нет. Почему Шатов встал? Шатов. Шатов! Шатов, Шатов, Шатов, останьтесь! Меня. Это для вас крайне невыгодно! Зато тебе выгодно! Шпиону и подлецу! Не бойся. Я не унижу себя ответом на твой гнусный вопрос. Прощайте, господа, прощайте. Вот она проба, пригодилась теперь нам известно. Господа, Ставрогин тоже не отвечал на вопрос. Да, Ставрогин, вы можете ответить на вопрос? Не вижу в том надобности. Но мы себя скомпрометировали, а вы нет. Ну, стало быть, вы будете скомпрометированы, а я нет. Прощайте. Но ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только задавал его. Замолчите! Ставрогин представитель! Вы все обязаны подчиняться ему и мне до конца дней своих, до самой смерти! Шатов. Шатов только что скомпрометировал себя, как предатель, как изменник. Изменника всегда должна ждать кара. Ну, теперь клянитесь. В чем? В чем? В чем мы должны клясться? Клянитесь в верности организации! Ну! Ну, я полчаса об этом говорил! Ну, быстрее! Быстрее, быстрее! Клянусь. Мужчина вы или нет, я должен догнать Ставрогина, ну! Клянусь. Вот так. Ну, а теперь все. Расходимся. Николай Семёныч, Николай Семёныч, что такое? Что такое? Почему вы ушли? Мне вы нужны, вы. Всего только 5-10 таких кучек, разбросанных по России. Все, мы сильны. 10 кучек таких же дураков. Только глупости правят истории. К счастью, я лишен большого ума. Поэтому мне вы нужны. Вы. Нашей организации нужен предводитель. Возьмите Щеголева. Напрасно смеетесь. Я за Щеголевщину. И со временем мы ее установим. Заставим всех шпионить друг за другом, следить, доносить друг на друга. Будет полное послушание, полная безличность. Так мы покончим с эгоизмом. А раз в 30 лет мы разрешаем судорогу. И они начинают бросаться друг на друга и пожирать в страхе и ненависти друг к другу. Вы похожи на иезуита. А иезуиты во многом были правы. Ведь это же они нашли формулу. Конспирация, ложь, цель оправдывает средства. А я нигилист. Нигилистам идолы нужны. Вот вы мой идол, Ставрогин. Я другого такого не знаю. Вас же все боятся. Вы никого не боитесь. Для вас ничего не значит пожертвовать жизнью. Своей, чужой. Это хорошо. Ставрогин, вы же солнце. Солнце, будьте со мной. Без вас я нуль, а вместе с вами мы разрушим прежнюю Россию и построим новую. Какую Россию? Шпиков и доносчиков? Ставрогин, ну не презирайте меня! Щеголев, он придумал систему, а? Но только я один знаю, как ее осуществить. Когда в наши руки попадет Россия, вот тут-то мы ее, пожалуй, и вылечим. Ну, одно или два поколения разврата теперь необходимо. Причем разврата гнусненького, гаденького. Когда человек обращается в гадкую, трусливую, себелюбивую мразь. Вот что нужно. Мы провозгласим разрушение. Пустим пожары, смуту, цинизм, покушение. И начнется! Раскачка пойдет такая, какой мир не видывал. И вот когда затуманится Русь, когда заплачет народ по старым богам, вот тут-то мы с вами и пустим. Кого? Иван Царевича. Самозванца, что ли? Согласны? Что? Иван Царевичем стать. Мы пустим про вас такую легенду. Мы скажем, что вы скрываетесь, но вы явитесь. Вы есть, но вас никто не видал. Вы представляете себе силу этой идеи? Он скрывается. А вот тут Одному из 100 000 показать можно, пожалуй. И пойдет по всей земле. Видели, видели, видели. А потом пойдут просьбы от народа. И вот тут одну из 10 000 просьбы удовлетворить можно. Зато в каждой волости каждый мужик знать будет, что есть, дескать, там такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет земля. Новый правый закон идет. И рухнет старый деревянный балаган. И вот тут мы с вами подумаем, как построить строение железное. Согласны, Ставрогин? Согласны? Эй, вы что? Вы что? Ну, боитесь, что ли? Да я вам тоже помогу, Ставрогин. Я вас от всех забот освобожу. Ну, у вас будет Даша. Даша. Юная Даша. Чистая. Вот. Вот. Человек, Федька каторжный, он нам с вами и поможет. Только скажите «да». Скажите, ну скажите «да». Скажите «да», и нам с вами весь мир принадлежит. Он у наших ног. Не надо! Я умоляю вас, вам нельзя находиться с этими людьми. Слышите? Вам нельзя находиться с этими людьми. Уходите. Я прошу вас, уходите. Я умоляю вас. Николя, идите к Тихону в монастырь, он поможет вам. Тихон? А кто такой Тихон? Святой человек. Я убиваю, он преступление прощает. Идите. Знаете, отец Тихон? Я имел удовольствие видеть вас 4 года назад здесь, в монастыре. Я не был в здешнем монастыре 4 года назад. Я был здесь только маленьким. Вы, может, забыли? Нет, не забыл. Да и странно было бы, если я не помнил. Просто вы, наверное, обо мне только слышали. От матери моей, например, будто я помешанный. Вот вы избились, что видели? Нет, не то, как о помешанном. Она мне рассказывала о пощечине, которую вы получили. Еще о дуэли. Ой. Вы, кажется, нездоровы? Я чувствую сильные боли в ногах. И ночью я мало спал. Пожалуй, мне лучше уйти. Нет, ну я вас прошу. Ну, садитесь. Садитесь. Вот так. А вы тоже как бы нездоровы? Да, у меня, знаете ли, галлюцинации. Я иногда вижу подле себя или чувствую какое-то злобное существо. Ага. Насмешливое, разумное в разных лицах. Но все это вздор, я схожу к доктору. Несомненно, вы сходите к доктору. Я же прекрасно знаю, что это такое на самом деле. Так же, как и вы. Вы полагаете, что это бес? А вы что, никак не можете предположить, что это бес? Ведь это было бы сообразнее с вашей профессией. Нет, в вашем случае я все же думаю, что это болезнь. Однако вы скептик. Ну, а вы в Бога-то, по крайней мере, веруете? Верую. А ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она и сдвинется. Вот сдвинете вы гору или нет? Так Бог повелит, может быть, и сдвину. Может быть, недурно. Почему же вы сомневаетесь? Коли веруете, должны ответить «да». Недостаточно верую. А вот по мне должна быть либо совершеннейшая вера, либо полное безверие. Вот почему я атеист. Полный атеист – это лучшее равнодушие. Совершеннейший атеист стоит на предпоследней ступени до совершеннейшей веры. А равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха. Похоже, вы имеете в виду слова о теплых из апокалипсиса. Вот это я имею в виду. Господь сказал: знаю твои дела. Не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но поскольку ты только тепл, а не горячий, не холоден, то изблюю тебя из уст моих. И я стою я у двери твоей и стучу к тебе. Услышь мой голос. Открой дверь, приди и покайся. Знаете, я вас, кажется, очень люблю. Я вас тоже. Не сердись. А почему это вы узнали, что я рассердился? Слушайте, я терпеть не могу психологов, которые мне в душу лезут. Я ни в ком не нуждаюсь. Я сам могу обойтись. Вы совершенно уверены, что я пришел вам открыть какую-то страшную тайну и ждете ее с келейным любопытством? Ну так вот, знаете, я вам ничего не открою. Я... Потому что я в вас совсем не нуждаюсь, просто вы чудак и юродивый. Я умоляю вас, не мучьте вы себя так. И скажите, с чем вы пришли? А вы что, знали, что я с чем-то пришел? Я по лицу догадался. Ладно. Вот. Я написал один документ, меня касающийся. И я назначил эти листки к распространению. Чтобы вы об этом не сказали, решение мое не переменится, но я хочу, чтобы вы узнали эту историю первым. Это что, читать, что ли? Читайте. Я давно спокоен. Нет, я без очков не разберу. Печать эта тонкая, заграничная. Вот очки. Я Николай Ставрогин, отставной офицер. С 1861 по 1863 год жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. Жил с товарищами-нигилистами, которые обожали меня по причине моего портмоне. Скучал до одури, настолько, что помышлял повеситься. У меня было тогда три квартиры, а три... Три, да. В одной жила Мария Лебяткина, ныне законная жена моя. В двух других я принимал любовниц. Одна из квартир была нанята от мещан. Те уходили с утра до вечера работать, а я на весь день оставался один с их дочерью. Думаю, лет 14. Совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Ну, читайте, читайте. Ее звали Матрешей. Она была белобрысая и весноватая. Лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого. Чрезвычайно Тихого. Однажды у меня пропал нож. Нож? Да, нож. Это перочинный нож. Я сказал хозяйке, что он пропал. Та обвинила дочь и высекла ребенка на моих глазах до крови. А потом я нашел этот нож у себя на кровати в складках одеяла. Вот сюда, в жилетный карман положил, вышел на улицу и выбросил, так, чтобы никто никогда не нашел. А потом я выждал 3 дня, и я вернулся в эту квартиру. А потом вы рассказали об этом ее родителям? Их не было дома. Матрёша была одна. Одна. Ну, читайте, читайте. Матрёша была одна. Она сидела в своей каморке на скамеечке ко мне спиной. Я долго наблюдал за ней из моей комнаты. Вдруг она тихо запела. Очень тихо. У меня начало биться сердце. Я встал и начал к ней подкрадываться. Я тихо сел подле нее на полу. Она вздрогнула и вскочила. Я взял ее руку и тихо поцеловал. То, что я поцеловал ее руку, рассмешило ее, как дитю. Я принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами. Я опять стал целовать ее руки. Взяв к себе ее на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ей ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, как от стыда, но какой-то кривой улыбкой. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду. Девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. В этой части моего рассказа я оставляю пустое место. А дальше? Дальше. Вы расскажите. Расскажите. Было бы лучше, если бы вы на меня не смотрели. Не испытывайте моего терпения.